Но, конечно, различия в физиологии были настолько разительными, что Риддик даже сомневался, можно ли его считать ксеносом или уже растением. Конечно, его ДНК была с результатом инцеста Кагуи и ее сыновей, или скорее нечто похожее на то, что получилось бы, если Кагуя трахнула Хагорома, у нее родилась дочь. Эту дочь трахнул Хамура, и родившегося сына уже трахнула Кагуя, родив своего правнука. Вот это было бы весьма близко к тому, что творится в ДНК последней версии мясных клонов Наваки. Но с поправочной на то, что Хагорома и Хамура в этом случае должны были родиться не после того, как Кагуя трахнула какого-то рандомного мужика, а именно Десятихвостый должен был трахнуть Кагую. Все правильно. Тело Наваки уже смесь Десятихвостого и нескольких поколений инцеста потомков Кагуи, и, наверное, был даже сильнее ее после того, как она стала Джинчурики Десятихвостого. Тот золотой Ринни Ширинган сильно расширил его понимание силы носителей Риннеганов и их физиологии. А эта физиология, кстати, была не совсем совершенной, что, возможно, объяснялось ограничениями, которые накладывали на низшие касты старейшины или что там у них, клана Ацуцуки. Выводы о несовершенности тела Кагуи Наваки сделал из того факта, что она сильно зависима от чакры, причем до той степени, что при ее истощении она стала не сильнее обычного человека, и ее гнали санными тряпками крестьяне с факелами. Даже без всей его чакры любой мясной клон мог размазать простых смертных этого мира тонким слоем фарша. Также факт некой эволюции после пожирания плодов чакры намекал на то, что эти альбиносы обладают только базовым набором каких-то способностей и будто искусственно ограниченными путями развития своей силы. Ярким примером был Ширинган Хагорома и его дальнейшее пробуждение Ринни Ширингана во лбу. Далее был Мамашики с красными Риннеганами в руках и с золотым Риннеганом во лбу после эволюции. Все они требовали огромного количества чакры, и только достигнув золотого Риннегана, Риддик на себе испытал, каким именно должно быть завершенное телосложение Ацуцуки. Просто невероятная насыщенность духовной энергии и 1500 тенкицу, которые пронизывает густая паутина каналов чакры. Именно такое тело Наваки воссоздал на основе ДНК Кагуи и чакры Десятихвостого, созданной комбинацией чакры девяти биджу. Поднеся к статуе, в которую нужно запечатывать Джинчурики, хрустальный гроб с двухметровой блондинистой эльфийкой, фигура, которой просто взрывала мозг и заставляла шишку Наваки дымить, он открыл ей глаза, сверкнув двумя Ринни Ширинганами в каждой глазнице, и начал заманивать нечто из этой статуи внутрь этой вершины искусства мясного клонирования. Наваки даже пришлось вселиться лично в это тело, чтобы помочь телу развиться, сбалансировав его невероятное телосложение при помощи невероятно мощной духовной энергии Наваки и убедившись, что ее глаза развились до Ринни Ширингана, а все те 1500 тенкицу, как и в теле с золотым Риннеганом, превратились в автономные очаги чакры, перерабатывающие телесную и духовную энергию в чакру независимо друг от друга. Наваки просто стер из этого тела все следы его духовной энергии, перепрограммировав чакру в нейтральную чакру Десятихвостого биджу. Это тело можно было сравнить с биджу, которому стерли сознание и которое просто создано, чтобы принять в себя и обогреть духовную энергию и сознание какого-то Ацуцуки. Орочимару за такое тело просто встал бы раком, сказал Еби. И это было даже немного заманчиво, ибо этот толерантный товарищ уже успел захватить тело какой-то молоденькой кунайчи. Не то что Риддик был заинтересован в самом Орочимару, но идея трахнуть тело женщины, в которой он влез, это же элементарное правило 63. Все можно гендер свопнуть и трахнуть, а то, что это Орочимару, должно тешить этой очивкой самолюбие Наваки. Но помня, как он сожалел после того, как трахнул коматозное тело девушки Хьюга, Наваки гасил импульс поторговать с Орочимару болванками для его перерождения. Все же он еще должен Хирузина замочить, рано еще переманивать его печеньками на свою сторону. Спросите, зачем собственно он тряс гробом с этой овощной Барби перед статуей? «Пинкун, что ты делаешь?» Он повернулся на голос, держа в руках все тот же стеклянный футляр с эльфийской Барби, и посмотрел на черно-белую морду Зицу. «Я не уверен. У меня в ходе некоторых запретных практик получилось создать весьма интересного гомункула, но эти существа не несут в себе ни капли духовной энергии. Но в то же время мои Риннеганы видят вокруг этой статуи эманации мощной духовной энергии. Думаю, пропитав ей это тело, я смогу понять свойства этих странных Ширинганов в ее глазах. Не понимаю, что это, но эта очень забавная мутация выглядит весьма таинственно. Кстати, ты ведь Зицу? Это первый раз, когда мы общаемся лично. У меня дела. Шпионы по всем скрытым деревням сами себя не подкупят. Кстати, не позволишь мне взглянуть на это тело? Как ты его назвал? Гомункул? Да смотри на здоровье, Все ровно оно скоро наверняка потухнет. Больно нестабильно его чакра без духовной составляющей, только на природной энергии держится. Как интересно. Зицу подошел впритык и, чуть ли не пуская слюни, начал смотреть сквозь стекло. Пин без всякой задней мысли просто открыл часть заслонки и позволил Зицу прикоснуться и пропитать своей черной стороной это тело. «Можешь его мне продать?» – спросил Алоэ. Но Пин покачал головой. «Много секретов и ресурсов на него угробил. Я попытаюсь что-то с ней сделать и не сдамся, пока она окончательно не погибнет. Ну а после я превращу ее в весьма сильную марионетку. Этот гомункул изначально планировался, как идеальная марионетка». Но все же мне засела идея попытаться пропитать его духовной энергией этой статуи. Наверняка получилось бы что-то интересное. Как минимум клон с сознанием этого несомненно древнего и могущественного существа мог бы многое поведать о тайнах чакры. Или в крайнем случае, если оно будет неразумно, его можно просто убить или использовать как одноразовое ультимативное оружие. Это было бы расточительно. Возможно, я даже попытаюсь тебе помочь накопить в этом клоне духовную энергию. Только пообещай, что будешь относиться к нему уважительно. Не хотелось бы, чтобы с таким прекрасным существом, в создании которого учувствовал я, обращались как с вещью или животным. Все зависит только от степени разумности этой куклы. Но в любом случае мне будет жалко портить без необходимости это тело грубым обращением. Ну, тогда давай приступим. Зицу пронзил тело куклы своими черными отростками и протянул тенью еще несколько отростков к статуе. Он долго стоял неподвижно, но вскоре видимый Риннеганом сгусток духовной энергии проник в куклу, и ее глаза заморгали, пока девять Тамо и ее Ринни Шерингана бешено кружились. Кукла осмотрелась и, заметив свое обнаженное тело, покраснела, немедленно прикрыв себя подобием плаща, напоминающего покроем одежды Мика. «Очень интересно. У вас есть имя? Вы меня понимаете, Кагуя?» Промурчала она томным голоском, осматривая свои руки, выбираясь из стеклянного футляра. «Ох, какое прекрасное имя! Вы и эта статуя каким-то образом связаны? Это тело Десятихвостого. Что ты сделал с этим телом? Оно чувствуется необычно. Это моя попытка совместить биджу и ДНК, которое я извлек из этой статуи. Можно сказать, это тело вашей с биджу дочери». Бровки эльфийки гневно нахмурились. «У меня нет детей. Ну это просто слова. Но фактически я лишь слегка изменил то ДНК, удалив искусственные ограничения, наложенные по непонятным причинам на существо из статуи». Кагуя встрепенулась и рефлекторно задергала эльфийскими ушками, нависнув двухметровой высоты телом над Пейном, который был едва 170 см. «Какие ограничения? О чем ты говоришь? Могу предположить, что это было ваше ДНК? Я не понимаю, что это такое ДНК. Это как информация о родителях. Когда рождается ребенок, он наследует все качества своих родителей, но в разной степени. У вас в ДНК видны следы грубого вмешательства, которые лишили вас некоторого наследия. Не уверен даже точно сказать, насколько могущественной могло быть то существо, от которого вы произошли, если просто поправив несколько очевидных прорех в вашей ДНК, я смог создать такое совершенное существо». Руки Пейна заблуждали по фигурке этой высокой эльфийской красотки, и она разомлела в его руках. Фактически это тело было ловушкой, и в основе этой ловушки было очень высокое либидо и зависимость его обладателя от секса. Наваки был безразличен тот факт, что это, возможно, был лишь клон или кусочек духовной энергии Кагуи. Если он прав и это будет работать по принципу теневых клонов, то даже вернувшись после уничтожения этого тела к остальной массе ее духовной энергии, Кагуя сохранит опыт пребывания в этом суперчувствительном теле и будет заражена похотью этого мясного клона. «Почему моя чакра такая слабая? Это из-за того, что у этого тела раньше не было духовной составляющей. Думаю, не пройдет и года, и это тело будет сравнимо по количеству и качеству чакры с биджу. А еще через годика три станет сильнее Девятихвостого. У него просто нет потолка. Это тело постоянно питается и накапливает духовную и телесную энергию в этих интересных глазах. Кстати, как вы себя чувствуете? Попытайтесь деактивировать это дадзюцу». Глаза Кагуи вдруг заребили и поменяли цвет на белые бейкуганы. «Теперь легче, да чакра стала восполняться быстрее, намного быстрее. Мои тенкицу, они какие-то странные. Почему их так много? Это результат моего вмешательства в ваши ДНК. Пока это все, что я смог восстановить по имеющимся у меня данным и образцам. То есть ты можешь сделать это тело еще сильнее? Прекрасно. Не так прекрасно, как ты, мое сокровище». Руки Пейна бессовестно полезли ее в декольте, но Кагуя с раскрасневшимся лицом и тяжелым горячим дыханием даже не подумала отстраниться. Наоборот, ее подол кимоно постепенно укорачивался, пока Пейну не смог, уже просто задрав свой черный в красное облачко халат, вставить свой хер в киску этого похотливого клона Кагуи. А она была только за, и обвив его шею руками, закинула ножку ему на пояс, начала насаживать свою текущую водопадом киску на пульсирующий конский хер Пейна. Девушка с затуманившимися глазами уже перестала себя контролировать, полностью развоплотив одежду, прикрывающую ее совершенное высокое тело. Это был минимальный размер тела, необходимый, чтобы вместить все улучшения чакросистемы и огромную жизненную силу Биджу. Киска и матка этой девушки тоже пропорционально увеличились, но пусть Пейн был на полголовы ниже специально для этого клона Кагуи, он давно модифицировал свой член, чтобы он не разочаровал похотливую крольчиху. Это, собственно, и был его план. Он хотел подсадить ее на огромные члены, и после того, как она привыкнет, то у нее будет два выбора. Или сосать хер на ваке, или садиться на конские залупы каждый раз, когда будет обострение ее нимфомании. Ради этого даже не жалко подарить Кагуи пару ринни-шерингонов. Это даже дешево за возможность трахнуть прародительницу чакры, пусть и в одержимом ей клоне. Ведь у Наваки есть возможность при наличии достаточных запасов природной чакры клепать ринни-шерингоны и покруче, начиная от фиолетовых, красных, синих и вплоть до золотого. «Ох, ты сводишь меня с ума, мальчик!» — пропищала сидящая верхом на пене эльфийка, пока в ее киску извергалось семя лучшего клона Наваки с золотым риннигоном. Специально для этого случая Наваки позаботился, чтобы у эльфийки как раз были стопроцентные шансы залететь после этого секса. А дальше Пейн занялся сексуальным образованием Кагуи, обучая ее хорош сосать и заглатывать по яйца его огромный хер. Он старался максимально порадовать опытом, который приобретет Кагуя, если вдруг решит избавиться от ловушки этого похотливого эльфийского клона. «А да, ты мне должна нарожать кучу маленьких крольчат», — прошептал Пейн перед тем, как укусить длинное острое ушко затраханной до потери сознания Кагуи. А черный Зетсу все это время наблюдал из тени и пытался не дать белому Зетсу начать дрочить на его любимую мамочку. Безуспешно, естественно. 80. Черный Зетсу неловко выглянул с под поры пышных сисек и спросил женщину, которая увлеченно ездила на его черно-белом теле: «Мамочка, нам обязательно это делать?» Белая половина в то же время мяла своей рукой сиську Кагуи и ворчала: «Да заткнись ты, ничтожество. Будь мужиком и дай своей мамочке спокойно кончить. А да обожаю, когда она верхом». Кагуя тем временем выгнулась дугой и, спокойно поерзав попкой, сидя верхом на Зетсу, пришла в себя. Снова материализовав на себе халат, встала с затраханного Зетсу и, сделав вид, будто ничего не произошло, сказала: «Этот ваш Пейн весьма ценное приобретение. Ты молодец, что нашел такую способную пешку. Даже не догадывалась, что без поедания плода чакры тела может добиться такого могущества. И эти глаза. Раньше у меня едва хватило потенциала и плода чакры, чтобы пробудить один ринни-шеринган. А сейчас с самого рождения этого клона он обладает двумя улучшенными до ринни-шерингана бейкуганами. Это сравнимо с родословными высших каст. Мать, тебе не кажется странным то, что ты стала такой чувствительной? Не понимаю, в чем странность. Это вполне естественно — утолять свои естественные потребности. К тому же в этом теле просто невероятно огромная телесная энергия, и она как бы намекает на то, что у меня больше выносливости, чем в прошлом. Я вообще сомневаюсь, что это тело когда-то сможет устать». Кагуя сама понимала, что притягивает за уши, и такая похоть и сумасшедший гормональный фон этого тела не совсем нормально. Но это могущество и совершенство пьянил настолько, что она просто не могла от него отказаться ради эфемерной надежды на то, что когда-то она сможет использовать волю, сосредоточенную в статуе Гидамаза и черном Зетсу, чтобы возродить свое старое тело. Да и после того, как она попробовала это тело, старое ей казалось сравнимым с телами смертных. Она просто не может позволить себе потерять такой совершенный сосуд, пусть он и немного испорчен этой жаждой спаривания. «Мать, так какие у тебя распоряжения по плану вечного Цукиоми?» «Сложно что-то обещать, пока это тело не вошло в свою полную силу. Ассимиляция телесной и духовной энергии продвигается по графику, но все равно года 3-4 мы не можем рассчитывать на эти глаза. Элементарно чакры не хватит. Да и без божественного древа этот план просто мечта. Нам еще придется как-то собрать всех хвостатых зверей, и я согласна с Пейном, что было бы глупо рыпаться следующие лет 10. Я тоже считаю, что тогда мы соберем достаточную армию белых зицу и элитных нукининов, чтобы собрать хвостатых, а затем смело выстоять против мира и защитить древо Шинджу от назойливых мух. Ну-ну, рано еще планировать так далеко. Может статься так, что с этим телом и план вечного Цукиёми и вовсе станет бесполезен. Ты ведь сам видишь, что это телосложение уже далеко за пределами рядовых членов клана Ацуцуки. Может, если создать побольше таких марионеток, можно будет и вовсе перейти от защиты в атаку. Как скажешь, мать. Кагуя потрогала живот и невольно поморщилась, чувствуя в своем чреве два маленьких очага чужой чакры. Пин был очень доволен тем, что у них появится потомство. Поначалу она думала избавиться от них, но эти маленькие девочки внутри нее могут стать более совершенными сосудами для ее настоящего духовного тела, что покоится в статуе Десятихвостого. Да и растут они как на дрожжах, и месяца не прошло, а они уже стучат ножками изнутри. Еще один месяц до прогнозируемого срока рождения она могла потерпеть, а сейчас она хочет член Пейна. Этот огрызок Зицу ее только раздразнил. «Дорогой я просто сгораю от желания», — промурчала она, ластясь как кошка, к своему на полторы головы ниже любовнику. Пин, отложив в сторону свитки с медицинскими диаграммами без обсуждения или возражений, набросился на обнажившуюся Кагую и всадил в ее киску, которую еще недавно долбил раздутый до конских размеров белый корешок белого зицу. Кагуя для себя должна была признать, что попытка избавиться от зависимости от члена Пина полностью провалилась. Трахать ту подделку было даже немного отвратительно, а сейчас ее киска просто с ума сходила, доказывая Кагуе, что ее так просто не обмануть. Ох, кончаю. Мышцы Кагуи сжались вокруг члена Пейна, выжимая его своими спазмами и заставляя его разрядить в ее матку мощные струи спермы. Отдышавшись, она, обвив ножками, толкнула Пейна его на себя, а тот проворчал: «Кагуя, девочки меня бьют по члену. Я думаю, нам пора переходить на оральные ласки. Гррр. Потерпит, им всего-то месяц там сидеть, а может, это тебе нужно проявить немного терпения? Нет, ты же знаешь, я не смогу. Вот если бы ты создал более совершенное тело без этого дикого голода, у тебя было бы право меня упрекать, а сейчас просто заткнись и трахай. Какая же ты плохая мамочка. Когда они вырастут, я все им расскажу, ты не посмеешь, хи-хи-хи. Или соси, или я им все как есть выложу». Кагуя, краснея и скрипя зубами, слезла с Пейна и, высунув язычок, все-таки впервые за все свои тысячи лет начала делать неумелый отсос. Не то что ее волновала угроза Пейна, она просто и сама давно пыталась найти повод, чтобы ее гордость пошла на компромисс с ее блядской натурой. И вот она голодно присосалась к огромному херу своего ебыря. Она сосала так мощно и грубо, что Пейн не смог долго терпеть и накормил эту голодную шлюшку своими густыми сливками вперемешку с чакрой, отчего у Кагуи аж глаза на лоб полезли. Эта чакра показалась ей самым сладким деликатесом, что она пробовала за все свои тысячи лет существования. Жадно всасываясь в головку, она требовала новую порцию, но Пейн будто назло пропускал эту чакру только когда извергал семя в ее рот, вырабатывая у нее зависимость от его члена. Это был метод кнута и пряника, которым он ее отвлек от ебли в киску на время беременности. Вот только через месяц эта сучка хоть и родила, так и не позволила ему кончать ей в киску, ловко спрыгивая и высасывая извергающуюся сперму. Пин, конечно, мог больше не кормить ее этой особой чакрой, но ему было в кайф не меньше, чем Кагуе, и он стал для нее персональным молочным автоматом, покрывая потребности ее материнского кормящего организма тела в свежем парном молочке. Да и сам он время от времени подворовывал молочко у своих с Кагуей дочурок, присасываясь к огромным буферам эльфийки. Девочки были златовласые и остроухие. В глазках переливался жемчужным цветом гейкуган, а в теле будто россыпь галактик мерцали 1500 тенкицу, которые как звезды в галактике излучали чакру, насыщая их плоть мощью ксеносов. Это была фактически новая раса, рожденная совершенным телом гомункула и совершенной духовной энергией Кагуи. Это было то, о чем мечтал 30 лет Наваки. Самки клана Ацуцуки, выросшие в утробе самки клана Ацуцуки и впитавшие через систему циркуляции чакры смесь духовной и телесной энергии ксеносов. Все ранее выведенные евгеническими экспериментами образцы были по-своему несовершенными из-за того, что в них не было той самой духовной и телесной энергии истинных ксеносов. И даже когда Наваки смог воссоздать почти совершенное тело потомка клана Ацуцуки и насытить его невероятным количеством чакры, он достиг потолка, получив золотой ринни шеринган с 9 тамоя. Оставался буквально один шаг, который отделял Наваки от состояния трансцендентного существа, но не хватало некого толчка. Он был несовершенен и, получив доступ к статуе Гидамаза, Наваки понял, что ключом к трансцендентному преобразованию его тела и души как раз и была эта самая душа. Она не была совместима с телом Ацуцуки. Десятки опытов, Безумный риск с созданием клона Кагуи, и в итоге он держи в руках два самородка. Две девочки, пропитавшиеся в утробе матери ее духовной энергией и унаследовавшие ее при рождении. Только родившись от такого совершенного существа, и унаследовав в их утробе духовную энергию Кагуи, Наваки мог рассчитывать на эволюцию за пределы золотого ринни Шерингана. Теперь дело за малым. Дать им созреть и трахнуть, подселив в плод свою чакру Биджу. В этом случае, несмотря на гены новорожденного малыша и влияние духовной энергии Кагуи, этот младенец будет клоном Наваки, поглотившим плод еще когда он был беспорядочным скоплением клеток. Конечно, первые года два он фактически не будет осознавать себя в теле младенца, но потом, как Ридик или Наваки, внезапно осознает себя в теле внука Кагуи. Дальше дело за малым, просто накопить прорву чакры и эволюционировать свой золотой ринни-шеринган в следующий уровень. Желательно заделать два таких ринни-шерингана вместо нормальных глаз. У Наваки не было фетиша на циклопов, и ему было отвратительно смотреть на ту херню в его лобешнике. Проще было бы, если бы внешне он остался все тем же красавчиком и желательно без чего-то вроде рог. Он даже специально вывел особого мясного клона для Кагуи, который не сможет отрастить рога, как и его потомки. Взамен он отрастил им эльфийские ушки. Всем нравятся эльфийские ушки. В то же время в поместьях Юга тоже праздновали рождение четырех первенцев Ридика. Все три девочки с одним мальчиком унаследовали Бьякуганы и Шикацумики, что сильно порадовало старейшин. Также оставался открыт вопрос со стихийными геномами, которые у их матерей были поголовно. Две стихии льда у Миры и Ультир, стихия лавы у Эльзы и стихия жара у Люси. А да, эта блондиночка горяча. Но если серьезно, то это было слишком подозрительно, что столько носителей разных геномов собрались в одном клане захудалой страны. Но грех жаловаться, ибо пока они становятся послушными инкубаторами клана Хьюга, всем плевать, откуда эти девки взялись. Сразу после рождения малышей девушки приступили к воплощению накопленной за 9 месяцев теории в практику. Малышами, помимо кормежки, на которую мамочки прерывали свои тренировки каждые 2 часа, в остальное время занимались уже подросшая до 8 лет Хинаточкой Кицу. Также подпускали ее Руичи, но вот остальных парней и девочек из-за пределов клана держали на приличной дистанции. Старейшины уже распланировали браки этих малышей и собирались поженить на одной из девочек Ниджи, и очень спорили о судьбе и разнице в возрасте Ханаби и сына Ридика. Впрочем, то, что вскоре у Хиаши родился младший сын, быстро решило все проблемы и переживания старейшин. Дочурок у Ридика было достаточно, а младшего отпрыска Хиаши было не жалко запачкать внешними геномами помимо Бьякугана. За Хиаши его брат-близнец был обрадован женой еще одной дочуркой. Так что вопрос с тем, куда бы пристроить деток Ридика, был фактически решен. Хотя заботил он только старейшин Хьюга, которые постеснялись поставить в известность Ридика и его наложниц. Так что эти помолвки вилами по воде писаны. И если вдруг детки Ридика продемонстрируют их фирменный семейный характер, а тем более в раннем возрасте блеснут гениальностью, как, например, у Кицу, будет сложно объяснить таким монстрам, что они должны жениться на ком-то только потому, что старики так решили. Ридик просто выбивал из любого своего воспитанника уважение к возрасту и старости, как показал инцидент с Данзой Кицу, совсем не зря, и вбивал уважение к крепкому кулаку. А старейшины что-то сомневались, что в Конохе есть кулак крепче, чем у носителей генома Шикацумики. Тем временем Хината, Кицу и Наруто уже учились на третьем курсе академии, а ученики Ридика готовились к экзаменам на Чунина. Конечно, им было проще получить жилетку, просто сдав экзамен на медика ранга. Но их мелкий объем чакры серьезно резал их шансы стать выдающимися лекарями, ибо несмотря на весь их невероятный контроль, их резерва точно не хватит на операции, что длятся часами. Зато этот контроль в сочетании с модифицированными мышцами и костями превращал их в настоящих чудовищ, удары которых могут валить деревья в несколько метров толщиной. Собственно, другого для хорошего чунина и не надо. Правда, шансы стать джоунинами в ближайшие года 3 у них невелики. Там или через выслугу лет, или через 2 стихийных преобразования с экзаменационным боем против джоунина. Ридик был реалистом и понимал, что с тем ветром в голове, что у этой троицы, им придется нарабатывать опыт в течение нескольких лет, чтобы хоть отдаленно иметь шансы победить прожженного джоунина. И да, с головой у этих троих все плохо. Собственно, это и есть причина их низкого резерва чакры. Сколько бы они ни бились, укрепляя свои тела из-за низкой духовной энергии, все станет со временем только хуже. Разрыв растет, а ума у этих простачков не прибавляется. И не факт, что та база, что вбил в них Ридик за 2 года, поможет им преодолеть теоретический экзамен. Ибо они реально тупые. Не так безобидно, как Наруто, а блять реально тупые в плохом смысле, и только девушка Инаха показывает намеки, пусть и на весьма странную логику. Кстати, Редик трахает ее уже почти полтора года, только кончает стерильной спермой, ибо вынашивание деток Редика с такими резервами чакры для нее самоубийство. Но она искренне тянется к нему и не требует ничего, кроме взаимности. Она ведь выросла в приюте, и у нее нет на кого положиться. Редик решил присмотреть за ней после того, как они сдадут экзамен на Чунина. Наконец-то сдадут. Эти суки уже провалили два из них полгода и год назад. И в основном из-за того, что они идиоты, и хотя Инаха еще демонстрировала зачатки разума, то двое долбоебов в ее команде тянули ее в болото за собой. Провалит и этот экзамен. Отправлю Инаха на экзамен ниндзя-медика в ранга, а этих братьев Саблезуба и Росомаху скину на шею Майта Даю. Пусть познают, что такое настоящий ад. Пусть Коноха познает настоящий ад с новой партией зеленых тупых зверей. 81. Мало кто об этом знал. Но в клане Хьюга это не было секретом, что Редик самый лучший и опытный ниндзя-медик во всей Конохе. Возможно, если в Конохе еще остался бы кто-то из клана Синджу, то они могли бы поспорить с ним за это звание, но сейчас только ученики Наваки могли конкурировать с ним на этой стезе, и то только в узких областях. К примеру, Микото хоть и числилась домохозяйкой, но к жене клана Учиха постоянно приходили на поклон те члены клана, которым не могли помочь в госпитале Конохи. И редко кто уходил обиженным. О уровне медицинских техник Микото может четко поведать, пересаженная старшей сыну Хирузина рука третьего Казекаге. Невольный донор до самой загадочной смерти проклинал этих двоих, а Асура тем временем довольно осваивал стихию магнетизма, что благодаря искусным навыкам фуиндзюцу и высокому уровню понимания медицины Микото смогла сделать даже лучше родной руки товарища по команде. В общем, ученица не посрамила репутацию своего несравненного учителя. Да и Куринай в Конохе была не менее востребована, и вдобавок к С-ранговому Джоунину шла еще и под С-рангом ниндзя-медика. Но никто не сомневался, что она была менее способна, чем любой из Синджу. Те хоть мертвого с могилы поднимут без всяких эдатинсий. Но помимо личности и опыта Наваки, Редик еще и Бьякуганом обладал, потому ему было совсем легко набить руку этому клону и вывести контроль чакры до С-ранга. Но он по настоянию клана Хьюга не стал афишировать это и не сдавал аттестацию, сидя в А-ранге. Не хватало, чтобы Хокаге его привлекал к всякой хуйне, включая уже совсем сомнительную вроде допросов, где ему пришлось бы неделям держать кусок бесформенного мяса в состоянии отвечать на вопросы палачей Хирузина или Данза. Но Редик не простаивал без дела. Фактически любые роды в клане Хьюга проходят при его присутствии, и это пиздец как снижает смертность женщин их клана, а также избавляет от необходимости пользоваться услугами общественного госпиталя, который ремонтировали и обновляли еще когда Наваки Биджу продавал и прямым текстом требовал ремонта госпиталя, швыряя пачки денег в Хирузина. С тех пор хоть медицинская стезя стала более популярной, и бесклановые даже начали развивать боевое медицинское ниндзюцу, Хирузин больше и лишние копейки не кинул в бюджет госпиталя. Он даже наоборот при каждом удобном случае искал повод урезать годовой бюджет и никогда назад его не повышал. Буйство Кьюби, дипломатический скандал с облаком из-за Бьякугана, вырезание клана Учиха. Многие не видят связи этих событий с зарплатами ниндзя-медиков, но Хирузин не терял шанс то повысить налог с их гонораров, то урезать бюджет из-за экономического давления со стороны Дайми Молнии и Облака, то полицейский участок остался без рабочих и срочно нужны средства на обучение новых копов из бесклановых. Если бы не то финансирование приютских курсов с долей Синджу от прибыли сталелитейного завода, то Коноха вообще осталась бы без ниндзя-медиков. Сраная макака все-таки умудрилась особо извращенным образом заставить деньги Наваки работать на него, и не подкопаться. Пусть он и урезал больше, чем наполовину финансирование госпиталя, он не стал работать хуже, пусть все медики и ходят скрипя зубами и вспоминая былые дни. Даже хуже того, все теперь ненавидят сирот из приюта, что работают за маленькую зарплату, якобы вынуждая работать за такую и потомственных ниндзя-медиков. Хьюга тем временем просто выделила помещение и начала обучать из числа женщин, ставших домохозяйками поле родов, своих собственных ниндзя-медиков. Успехи были достаточно серьезными. Сам Хиаши и его брат Хизаши столкнулись с осложнениями родов у их женщин, и только стараниями Редика они остались живы и даже родили Хизаши еще две дочери, а Хиаши долгожданного сына. Его по-хорошему будет нужно заклеймить проклятой печатью, как и Хана без дочерями Хизаши. Но с тех пор, как Кицу стала практиковать синдзюцу, ее голос стал слишком веским, чтобы старейшины начали спорить с Кицу, посылающую их лесом. А вдруг пошлет куда подальше еще и ускорение придав, Они сомневались, что их старые кости перенесут такие нагрузки. В общем, страшно поднимать этот вопрос, и только Ниджи ходит с тату на лбу, что совсем не смущает Кицу. Вот и снова после того, как жены Хиаши и Хизаши с небольшим интервалом родили своим мужьям третьих по счету карапузов, Ридику пришлось несколько раз провести осмотр обнаженных зрелых мамочек с полными молока грудями. Раньше Ридик в глазах этих красавиц был едва похож на мужчину, и они сравнивали его с младшим братиком или скорее с сыном, но Ридику уже давно не 12 лет. Он уже 16-летний молодой мужчина с крупным телосложением и невероятным для клана Хьюга ростом около 185. Когда он со своим юным мужественным лицом, которое совсем не портили, а лишь придавали экзотичности 10-сантиметровые рога, начал ощупывать тело жены главы клана, покраснело пуще Хинаты при виде Наруто. Сердце ее застучало как барабан, и она начала ерзать бедрами. Ридик просто охуел. Хиаши, как положено главе клана, всаживал свой качан в киску своей самки только когда планировал пополнить популяцию своего клана, и не больше одного раза необходимого, чтобы в тщательно просчитанный старейшинами день оплодотворить свою жену. И вот уже месяц после рождения младшего братишки Хинаты и Ханаби он наблюдает танталовые муки этой очевидно сексуально неудовлетворенной женщины. Со здоровьем у вас вроде все в порядке, но рекомендую и даже настаиваю на том, чтобы вы позаботились о себе. Ну вы понимаете. Ридик бросил несколько косых взглядов в район паха женщины, отчего та стала еще краснее и чуть ли не упала в обморок. Но на столь грубый намек еще молодая 26-летняя мамочка Хинаты лишь облизав губки спросила: «Ам, Ридик-кун, а не мог бы ты сам помочь мне в этом деле? Я слышала, что пока я кормлю грудью ребенка, то я не могу забеременеть. Так что от твоей помощи не будет вреда». «Простите, что, не строю из себя дурачка, Ридик-кун, ты уже достаточно взрослый, и весь клан не раз слышал, как ты, Кхем, отлично справляешься с этим делом. Просто возьми и помоги своей госпоже». То, как она, закусив губки, раздвинула свои гладко выбритые нижние губки, приглашая Ридика, чуть не заставила его уже давно пульсирующий стояк кончить ему прямо в его широкие самурайские штаны. Он четко знал, что это сумасшедшая от похоти сучка, знает о фуинах и барьерах, делающих это помещение звукоизолированным и защищенным от бейкугана. Также он понимал, что этот разговор и события в нем не покинут этого помещения, и это не только в интересах этой похотливой женушки Хиаши. Сам факт домогательства от нее ставит Ридика в неловкое положение и сулит серьезные проблемы, даже если он откажет ей. Так почему бы и не трахнуть? С этой мыслью Ридик просто вытащил хуй, и не успела она ужаснуться размером этого орудия, как оно в притирку вошло в ее текущую водопадом киску и даже пронзило матку, в которой еще месяц назад проживал сынок Хиаши. А да, она еще достаточно гостеприимна и разработана. Как хорошо проникает в твою матку мой член, думаю, не лишним будет освежить ее горячей струей спермы. С этими словами он выплеснул в матку пациентки порцию горячего семени и мощной чакры, что просто свела с ума неудовлетворенную мужем женщину. Она крепко сжала член своей вдруг ставшей слишком узкой киской, и Ридик застрял. Он, конечно, мог использовать медицинскую чакру, чтобы ослабить спазмы матки этой шлюшки, но видя ее осознание и паникующее лицо, а потом еще безуспешные попытки рассоединиться с толстым и несокрушимым хером Ридика. «Ридик-кун, ты не поможешь своей госпоже? Не, просто заставьте его обмякнуть внутри вас. Достаточно лишь выжать с него еще пару порций спермы, и он успокоится. Ты, наверное, издеваешься? Я ведь точно знаю, что ты это можешь. Это вы меня не отпускаете, это вам недостаточно. Так что решайте свои проблемы сами, а я хочу больше». Ох, вот как. Она перевернулась на больничной кровати, оседлав Ридика верхом, и начала вихлять бедра, невольно заставляя Ридика подмахивать бедрами в такт ее движением. Он хоть и застрял, но запас хода был достаточным, чтобы спокойно продолжать трахаться пока. «Ридик-кун, ты, наверное, заждался. Я немного припозднилась кормя». Ах да, жене Хизаши было назначено сразу после нее, и Ридик это помнил, как и то, что эта шлюшка текла не меньше, чем жена Хиаши, но сохраняла холодный отстраненный вид. Киска на члене Ридика сжалась в оргазме, но смущенная женщина быстро вскочила с него, не особо обращая внимания на то, что ее киска наконец-то выпустила Ридика с плена. Его пульсирующий член, не прекращая, извергал семя, будто специально забрызгивая обнаженное тело застуканной за преступлением изменницы. «Это не то, чем кажется. Он просто застрял во мне, и мне пришлось». Щелчок замка прозвучал просто оглушающе. А то, что и вторая пациентка начала раздеваться, просто заставило преступницу потерять дар речи. Жена Хизаши грациозно, словно кошка, вышагивала голышом, сфокусировав взгляд на огромном члене Ридика. Она, закусив губу, спросила: «Это особый сервис для жены главы клана Хьюга, или я тоже могу рассчитывать на качественный сервис?» «Ладно, сегодня устрою особую акцию. Можете налетать на всех, хватит. Голодные мои домохозяечки». Ну, собственно, она и не раздумывая перекинула ногу через лежащего Ридика и, притянув к себе подругу, начала слизывать с ее живота и груди сперму, пока сама увлеченно хлопала бедрами на члене Ридика. Отстранившись, она простонала, насаживаясь на член Ридика до конца. «Боже, какой же он огромный!» Поддавшись импульсу, подруга, которую жена Хизаши раздразнила своим язычком, слизывая с нее сперму, припала к ее огромной груди и присосалась к соскам, по которым уже начало течь молочко, предназначенное младшей сестренке Ниджи. Ридик тоже не зевал и, извернувшись, присосался ко второй, продолжая долбить кончающую пациентку. Еще раз проинспектировав матку жены главы клана своим огромным хером, он обильно кончил в нее и отпустил отмываться, пока сам занялся киской другой похотливой женушки. «Ох, Ридик-кун, ты вырос в настоящего мужчину. Но что же мы собираемся делать дальше? Ну, раз уже начали, то как-нибудь повторим эту встречу. Сейчас как раз так удобно совпало, что мне придется проверять ваших деток и ваше здоровье. Думаю, я смогу как-то совместить ваше расписание, чтобы вы не скучали. А за детками присмотрит клон. Ну а потом, рано или поздно мы снова сможем беременеть. Ты с лучшим медиком Канахи говоришь или с кем? Если я не хочу, от меня никто никогда не залетит. Но если ты попросишь, то хоть сегодня организую». «Нет, мне еще не совсем крышу снесло. Хватит и обычной регулярной половой жизни, как у всех остальных нормальных кланах Канахи. А то заебалась уже наяривать скалкой, прячась по углам». Вышедшая с душа подруга в шоке спросила: «Что? А так можно было? Я, блядь, себя корила за то, что пальчиками с клитором играю, а ты уже по хардкору. Эх, нечего сожалеть по разлитому молоку. Надеюсь, Ридик-кун теперь позаботится о нашем здоровье как следует. Чувствую себя, будто гора с плеч свалилась». Девушки еще пару минут пошло шутили, а потом, поцеловав Ридика очень страстным поцелуем, свалили в закат. «Это что сейчас, блядь, было? Я же вроде ничего не собирался». «Да похуй, собственно». Ридик прибрался, поменял простыни на койке, стер салфетками сперму со стены пола, вытащил с душа комок волос этих беззаботных шлюшек и сжег их к хуям катоном. «Блядь, вроде шиноби, а оставляют такое свинство. Они это, наверное, специально. Хорошо, хоть сперму из себя выполоскали. Было бы интересно спалиться, если бы вдруг Хиаши решит порадовать женушку Куни, а там реки спермы его стратегического цепного пса массового уничтожения. Интересно, он промолчит или все же рискнет избавиться от меня? Ну, не куколды же все в этом клане Хьюга, чтобы это терпеть. Как же Ридик ошибался. Старейшины клана как раз обсуждали анализы состояния здоровья новорожденных детишек Ридика и его жен, одобрительно кивая. Они все предвкушали тот день, когда Хьюга станет не только синонимом Гейкугана, но и еще и Шикацумики. И то, что недавно клан Кагуя под угнетением Ягуры решился на массированную атаку на деревню Скрытого Тумана, отчего, естественно, он фактически вымер, было сильно на руку старым лупоглазикам. Однако эти деды были пиздец стары. Им не грело душу то, что придется поручить дело укрепления крови клана Хьюга своим бестолковым детям или еще более бестолковым внукам. Потому в их старых маразматичных башках созрел не менее маразматичный план, и они начали усиленно готовиться к этой общей инициативе, выискивая добровольцев и строя заговор, который включал судьбу нескольких следующих поколений клана Хьюга. А Ридик тем временем обучал своих женушек и их младшим братишек Нацу, Грея и Гаджила их режимом элементаля. Последний был уже почти выпускником Академии Ниндзя и был старше Кицу на 4 года, но его геном металла был весьма перспективен, и потому по очень убедительной просьбе Миры, он слез с нее, оделся и пошел брать себе в ученики ее мелкого задиру братишку. У Люси тоже была сестра, но она уже успела обзавестись мужем с клана Яманака. Больно падки они на блондинок, потому сами побежали свататься, да и на Люли начали засматриваться, но прошляпили, так сказать. Хьюга оптом затарились и лишили клан мозгоидов шанса заполучить еще одного потенциального пользователя режима элементаля. А Хьюга тем временем оформляли Биби и Бобби наложницы из клана Куджа помладше. Обрадуют двух засранцев, когда их невестам стукнет 18, заодно и завоюют доверие и оставят в долгу этих дерзких засранцев. 82. Риддик сидел, смотря на сидящего Хиаши и на два десятка стариков за его спиной. Он накинул еще полсотни сидящих по сторонам от него мужиков среднего возраста и молодых парней лет 20. Он поковырял в ухе и уточнил: «Хиаши, сама не повторите ли вы свои последние слова? А то я что-то подозреваю, что у меня проблемы со слухом, или может я под гендзюцу попал». «Ты все правильно услышал, Риддик. Старейшины просили решить с тобой вопрос о вдовевших кунаичи кланах юга. Они еще молоды и у них вся жизнь впереди, но долг перед кланом. Давай на чистоту. Ты не против заделать им пару малышей? Все зависит от них самих. Я не женатый парень, в самом расцвете сил. Если меня попросит красавица, я не смогу отказать ей в услуге». «Так, стоп. Риддик, я же закрыл глаза на Цуми, но, блядь, больше не делай так. Нельзя, чтобы Бейкуган выходил за пределы клана и точка. Хе, будто только у нас он есть. Как же?» Риддик вяло махнул пальцем вверх, и старейшины через одного вылупили свои бейкуганы. «Это совсем другой вопрос. Вам виднее, но и Цуми это тоже другой вопрос. Девочка не унаследовала бейкуган, зато у нее очень ярко выражены характеристики клана Инузука. Так что это тоже не ваша проблема. Риддик, просто будь более рациональным. И если уж пошла речь о твоих подругах, то Анка и Куринай должны носить нашу фамилию прежде, чем ты. Ну ты сам понял. Не хочу. Пусть они потихоньку устроят свои маленькие кланы. Я уж как-то позабочусь о защите своих деток. Напихаю им в бейкуганы клеток шикацумики, которые прорастут костяными ежами в мозг любого хитрожопого нукинина, и вся проблема с бейкуганом решится без каких-либо печатей. А когда они своих внуков заведут, то закреплю этот механизм защиты на генетическом уровне. Как раз начал разбираться в этом вопросе». «Что? Ты проводил эксперименты с пкуганом?» – зашипел один старейшина. Риддик, вскинув бровь, возразил: «Где ты в костяных иглах, прорастающих в мозг, увидел бейкуган? Это шиткацумики, и да я провел несколько успешных экспериментов по нему со своими генинами. Сам можете пойти на третий этап и посмотреть своими бейкуганами на результат. Он, конечно, искусственный, но тоже ничего. Бесклановым это уже кажется бесценным даром. Следующим этапом я собираюсь провести серию генетических коррекций на нукининах-добровольцах. Назову этот эксперимент проект Ха». Хиаши потер лоб, который уже болел, постоянно хмурится. «Черт, все, кто здесь присутствует, это секретная информация клана Хьюга-класса. Бля, серьезно, экзамен Чунина, ты совсем с ума сошел? Ладно, проехали все твои эксперименты и любовниц оставим на потом. Сейчас вопрос по вдовам. Ты собираешься помочь им обзавестись своими детками? Да, но есть условия». «Отлично. Какие условия?» «Для начала их дети будут считаться моими внебрачными детьми официально, и по всем документам это должно быть прописано. Не вопрос, шило в мешке не утаишь, и рано или поздно с геномом шикацумики это стало бы очевидно. Еще условия?» «Да, я хочу выплачивать им пособие на воспитание моих детей». Старейшины поморщились, и один из них рыкнул: «Ты думаешь, моей дочери или моим внучкам нужны твои деньги? Мне плевать, что им нужно. Мои дети получат все самое лучшее, начиная от образования до моих личных уроков, и я все это оплачу со своего кармана. Никто не посмеет меня назвать безответственным отцом. И это точка. Не согласны, я никого не принуждаю. И это, естественно, должно быть письменно задокументировано с подписями всех сторон и старейшин». Все старики начали шевеление, но Хиаши махнул рукой и приструнил самых буйных холодным пристальным взглядом. «Естественно, мы подпишем письма о своих намерениях и согласии. Твой вклад в наш клан заслуживает признания». Также остался последний вопрос. «Некоторые члены клана получили травмы и по состоянию здоровья не могут иметь детей». Риддик просто прикрыл глаза и уточнил: «Серьезно? И это тоже? Да, Риддик, у тебя есть условия по этому поводу?» Риддик уже подумал было сказать им, что оплодотворит этих женщин искусственно или посмотрит их мужчин. Но, кинув взгляд по сторонам, он снова уточнил: «И они на это согласны? Я в смысле мои соклановцы. Если есть хоть намек на то, что на мужчин надавили, я откажусь. Но если они сами этого хотят, то я требую полной секретности, и все должно держаться в тайне от их детей. Я сам стал отцом Кицу очень рано, но это самое лучшее, что могло случиться в моей жизни, потому отчасти могу понять желание завести ребенка. А после того, как мои наложницы родили мне моих детей, я понимаю, что это такое — желать детей от человека, которого ты любишь. И то, что кто-то лишен этой возможности, меня печалит. Но также, я бы очень сильно расстроился, если бы родители Кицу заявились на порог и начали теребить ее душу. потому никто не должен в этом случае узнать о моей причастности к рождению таких детей. А то, что у них будет шикацумики. Ну так не только у них. У меня тоже вон шикацумики есть и я Хьюга. Я понятно изложил свою точку зрения, старейшины переглянулись и кивнули. Хьяши даже без Гейкугана понял их согласие с такими условиями и заверил Ридика. Мы все поняли, Ридик. Еще что-то? Мне нужны письменные подтверждения от родителей. Если вдруг семья моего ребенка пострадает, или не дай бог мои внуки останутся без родни, я хочу иметь доказательства, что помогут мне взять над ними опеку. Естественно, это лишь в случае отсутствия других более подходящих людей. Я не хочу, чтобы кто-то из моих потомков испытал жизнь сироты, когда у него есть такая большая семья. Ну, все деды поплыли, мужики раскисли. Ридик прямо стал святым в их глазах, и этот фестиваль куколдов можно смело открывать. Если уж они решили украсть гены Ридика, то уж извольте быть благодарными, господа. И даже пока он трахает их жен и дочерей, пусть они должны испытывать только светлые чувства к их благодетелю. Но Хьяши, сука, ту еще подставу ему устроил. Притащил на растерзание этим куколдам и заявил: «Трахни их дочерей, матерей и жен, пожалуйста, а я постою в стороне, посмотрю на это. Свечку, сука, подержать могу». Не зря Ридик его жену трахает, хоть какая-то компенсация за стресс. Хотя с бестактностью и бесчувственностью Хьяши, может ему, так понравится работа Ридика, что он официально попросит трахать его жену вместо него и пропуск в свою спальню выдаст. А также талон на одного ублюдка с шикацумики, которого можно заделать его жене в течение срока, указанном на талоне. Было бы сюрреалистично. Хотя и без этого клан Хьюга еще то шипито. Иногда Ридик забывал, где он живет, и что это не так уже и странно для шиноби в целом. Если бы не клан Хьюга с его контролем распространения Гейкугана, то половина Канахи своих жен и дочерей под него положила, лишь бы украсть такой удобный геном. Тем более, что второй бесплатно. Дайцуми похваляется, выставляя на показ шикацумики своей третьей дочурки, даже требует от Наваки, чтобы он ей через пару годиков, когда перестанет кормить грудью, заделал еще одного уже сыночка. И в этот раз, чтобы Бейкуган не зажимал. Вот уж все охуеют от факта, что Бейкуган может, как и Шаринган, скрываться под нормальным узором радужки глаз. Ну, они пока не видели Химавари, их ни в чем винить за то, что посчитали дочурку Цуми обделенной этим даром папочки. И вот в расписании Ридика, помимо миссии от Канахи и нерегулярного подработка в клановой больничке, во время которых он драл жен Хьяши и Хизаши, добавились и редкие ночи, когда он драл чужих жен и вдов, чуть ли не с официального одобрения их родни из куколдившихся мужей. Вот что значит родиться с хорошими генами в хорошей семье. Бесклановым Ридика никогда не понять. Особенно странно было после тяжелого труда, заставив зрелых женщин и молоденьких девушек несколько раз потерять сознание от оргазмов, встречать их стариков, которые благодарили своего благодетеля за услугу их семье. Особенно коробило общение с довольными мужьями-импотентами. Все это происходило на фоне регулярных новостей о жесточайшей гражданской войне шиноби Скрытого Тумана, новости о зверских уничтожениях кланов носителей геномов. Мизукаге будто помешался, желая уничтожить этот уникальный боевой потенциал своей страны. Но было бы лицемерно Хирузину об этом говорить. Он и сам уже во время Первой мировой войны, став временным Хокаге, постарался приложить все силы, чтобы избавиться от всех, кто мог помешать ему стать постоянным Хокаге, и как показала практика, у него получилось неплохо. Не только клан Синджу пал от отличного командования Хирузина, раньше в Канахе еще был филиал клана Узумаки со своим кварталом и храмом масок, но виртуозное командование Хирузина и этих товарищей переполовинило, рассорив выживших со всеми и вынудив их ретироваться на родину. А то, что эту родину стерли четыре джинчурики облака и тумана, стало счастливой случайностью, будто вселенная намекнула Хирузину, что он все правильно сделал. Инузука раньше был самым многочисленным кланом, но они были также отличным пушечным мясом, и Хирузин не стеснялся бросать их в мясорубку, где те чувствовали себя лучше всего. Ну и перевелись все, кто был чуть умнее табуретки. Естественный отбор оставил от Инузук чуть ли не самых умных особей, и то, что Цуми в свое время не собиралась залететь от Наваки, было свидетельством ее ума. А Ридик? Ну, одно дело последний наследник Синджу, а другое полтысячи соклановцев, что глотку порвут за своего бесхвостого костяного биджу. С такой крышей и не страшно и бастарда поиметь. Тем более Хирузин все чаще кидает своих сторонников. Вот недавно Абурами кинул в лобовую против пасечников Камизуру из Скрытого Камня. И не стало клана пчеловодов в Скрытом Камне. Но в то же время обурами соснули по самые гланды. Они еще долго не оклемаются от устроенной Хирузином подставы. И чтобы вы понимали масштаб пиздеца, то факт того, что первый Цучикаги был из этого клана пчеловодов, должен внушать опасения. Мужик, который мог сидеть за одним столом с Хаширамой, явно не шутка. И на фоне этой систематической чистки Конохи от неудобных Хирузину людей, геноцид носителей геномов, устроенный Ягурой, казался Редику чуть ли не поединком самураев с соблюдением всех приличий и этикета. Те, кого уничтожает Мизукаге, хотя бы могут оказать сопротивление, а не дохнут в канаве с кунаем меж лопатками, как все жертвы хуевой разведки Данза. Но с другой стороны, и Ягуру, и Хирузина можно понять. Все эти кланы совсем не радужные пони, и временами в их стане творится дичь похлеще, чем в клане Хьюга. Один клан Кагуя, который уже лет 800 придерживался строгих традиций и не желал приобщаться к цивилизованной жизни. А ведь парни по факту жили аки местные викинги, устраивали набеги по всей стране воды, воровали женщин и детей, растили своих собственных детей в клетках как животных, чтобы привить им дикость и яростный нрав, что весьма ценились в клане. Даже главой клана можно было стать, только если Акира Самаха лицом к лицу заебошить старого главу клана. С этого проистекало парадоксальное презрение к шиноби и любым хитровыебанным трюкам, к которым причислялись и ниндзюцу, так что эти черти были реально тупыми и отсталыми. И большинство кланов, единство которых завязано на подобных геномах и наследии предков, именно такие ублюдки, которые нередко бросались в крайности ради сохранения своего генома и правильного образа жизни, по заповедям предков. Мита может плакать о своем родном клане Узумаки сколько ей угодно, но эти суки создали ебучих джинчурики, которые геноцидят тысячи шиноби и привели к вымиранию даже их собственную деревню. Узумаки, кроме всего прочего, были пиздец ксенофобными и высокомерными ублюдками, что не читали никого из обычных шиноби за равных себе. Одни синджу были в их глазах людьми, ибо их чакра хоть и отличалась качеством, но в то же время была не менее огромной и плотной, чем у них. Остальные кланы вроде Хьюга, Учиха и т.д. были людьми второго сорта, а о бесклановых и вовсе не было разговора. Так что будь жив клан Узумаки и не разврати Митановаки, то сосал бы Минатабибу, а не парил свой качан в киске Кушины. В былые времена за такие подкаты к принцессам кланов, и не только от бесклановых, клан Узумаки бросали их в водоворот, предварительно одарив цементными сапожками и печатью на их систему циркуляции чакры. Так что только скоропостижная смерть спасла Минато от визита давно покойной Мита. И то та что-то нахимичила с маской шинигами в храме клана Узумаки, после чего ходила довольная, как кот, спиздивший сметану. А Наруто, не то чтобы Наваки упрекал свою бабулю в расизме или в каких-то тараканах в ее голове, но она просто не считала его Узумаки. Слабо выражены у него качества ее клана, и можно считать его неудачным пометом породистой сучки. В него даже девятихвостый полностью не влез. Минато пришлось переполовинить твари, запечатать в своего отпрыска только половину кьюби. Да и свойства чакры у Наруто были совсем не узумаковскими, и никогда в нем не пробудится клановый геном с цепями чакры. Это Наваки по спойлерам понимал, что в Наруто скорее всего чакра сынишки Рикуда Ашуры задоминировала качества, унаследованные от Кушины. А вот Мита видела лишь урода без капли наследия ее крови. Впрочем, другой Узумаки этого урода в пеленках придушил бы, потому игнор Мита был весьма толерантной реакцией. Наверняка так благотворно на нее подействовали евгенические эксперименты, что она проводила сама Узумаки в попытке возродить свой клан средствами Наваки. В ходе этих изысканий Мита видела столько отбракованного материала, что потом подхватил Наваки и огранил другими геномами, наплодив с их помощью настоящих монстров. Так что бабуля извлекла с этого опыта урок и пока не хоронила надежды на сына Кушины, ожидая приплода этого мелкого ублюдка, который может расцвести всеми гранями талантов клана красноволосых. 83. Данза в очередной раз пришел капать на нервы Хирузину, тыча его носом в очевидную для него проблему. Старая макака практически запускала заразу, что разрасталась словно опухоль в болезненном теле Конохи. Макака пыхнула облаком дыма и проворчала: «Еще раз говорю, что проблемы нет. Эти дети — это ростки и молодые листья Конохи. Клан Хьюга накапливает мощь, только слепой не заметит, к чему это идет. Уже через 5 или 10 лет все эти ублюдочные сиротки, которых приютили белоглазые, превратятся в оружие. Я не говорю уже о этом странном синдзюцу, делающем их пользователя неуязвимым. Они опасны, и потому ты должен взять их под контроль. Я слышал эту песню уже десяток раз. Нечего заводить ее по новой». После падения клана Учиха, Хьюга стали сильнейшим кланом Конохи. «Теперь у нас нет рычагов влияния, которые позволят твоему корню заполучить что-то лучше, чем дрянной носитель Бейкугана из самой дальней семьи побочной ветви клана Хьюга. И то, контроль за его глазами и проверка на вмешательство в клановую защиту разума не позволит тебе превратить его в своего верного раба. О том, что этот хьюговец будет абсолютно бесплоден и скорее всего оскоплен для верности, я вообще не упоминаю. Ты сам понимаешь, что сейчас речь не о самом клане Хьюга, а о заразе, что растет у них под боком. Кто о чем, а ты как всегда пилишь мне мозг то по поводу Ридика, и по поводу Кицу, и по поводу черножопых сироток из травы. Теперь пустил слюни на клан Куджа, который взяли под крыло Хьюга, и Рикуда упаси, на отпрысков Ридика Хьюга. Старик, ты, блядь, помнишь, сколько тебе в этом году стукнуло? Ты уверен, что сможешь выстоять перед гневом неуязвимой твари, которую уже давно приравняли к угрозе уровня Биджу? Я не допущу, сука, даже малейшего шанса на то, что твои намерения по отношению к его детям и приемным сироткам просочатся за пределы этого кабинета. Он же, блядь, наполовину сраный Кагуя. У него крыша течет так, что даже Яманака не рискуют встречаться с ним взглядом, а они по долгу службы какого дерьма за свою жизнь только не видели. Хирузин резко ударил по пепельнице своей трубкой, вытрусив из нее пепел, и пока набивал в нее какую-то траву, добавил пару мыслей насчет Ридика. Ты сам видишь, что дети сейчас не видели войны. По всей Конохе в недовольных ходит только мелкий Учиха, и то его агрессия направлена за пределы Конохи. Дети сейчас это не сироты Второй мировой или Третьей мировой, которые помнят, как ты и я отправили их родителей на убой. Они сейчас все сконцентрировали свою ненависть на последней весьма яркой и запоминающейся катастрофе, и это уж точно не Третья мировая. Буйство Кьюби. Данза помолчал, понимая, что никакие доводы не склонят Хирузина к его точке зрения. Старая макака погрязла в своих интригах и манипуляциях, пытаясь нравиться и снискать одобрение всех и каждого. И не сказать, что ему это не удается. Тем временем самодовольная макака, почивая на лаврах, которые принесли ему труды, именно Данза, продолжала уписаться в самообмане, убеждая скорее самого себя в том, что это он причина сплоченности и единства всей Конохи, причиной которому стала именно ненависть к Джинчурике, который постоянно маячит ярким пятном перед жителями Конохи, позволяет нам умело перенаправить недовольство нашей политикой на мальчишку. Все, кто вырос, став сиротой после буйства Кьюби, делит жизнь на до и после, и никого не волнует Третья мировая, ибо нет стариков, которые помнят времена до нее. С каждым годом все меньше тех, кто помнит времена до Второй мировой. Господство кланов сейчас ассоциируется не с процветанием деревни Прихоширами, а именно со всякими ебенями вроде страны рисовых полей, где свирепствовал клан Кагуя. И все это позволяет нам с тобой без лишнего труда воспитать поколение шиноби, которые преданы именно деревне, которые винят во всех бедах не ослабленную буйством Кьюби Конаху, а не желающие идти на компромисс кланы. Даже внутри кланов, на фоне общих положительных перемен в жизни бесклановых и примеров вполне успешных потомственных шиноби, живущих не хуже, чем главы мелких кланов, начинает зреть недовольство рядовых членов кланов своими господами, которые не желают ослабить их поводок. Я верю в то, что и 10 лет не пройдет, как Хиаши потеряет контроль над побочной ветвью, и они сами изнутри разрушат всю эту так называемую наращиваемую мощь, которая тебя так пугает. Просто присмотрись, и ты поймешь, что Ридик Хьюга — это не оружие его клана, а яд, что подтачивает его основы. С чего такие выводы? Как думаешь, он позволит заклеймить своих детей рабской печатью? Ты не заметил, что у самого Ридика этой печати нет? Глаза Данза сузились, и он сделал вид, что согласился с доводами старой макаки, но эти размышления о векторе ненависти и ее контроле натолкнули одноглазого пидора на некоторые весьма интересные идеи. Действительно, детки этого поколения слишком вялые и беззаботные, и не мешало бы их взбодрить и направить их ненависть в более выгодное для Данза русло. Выйдя на контакт на старого знакомого, Данза изложил свою программку с различными мероприятиями еще одному одноглазому пидору. Вскоре Ридика и его семейку ожидают весьма интересные приключения. Кисами был учеником одного из 7 мечников Тумана, хозяина легендарной Самиходы. Он сам принадлежал к клану Хашигаки, которые были спецами в местном синдзюцу мудрецов акул. Из-за этого нередко под влиянием мутагенной синдзюцу чакры в их семье рождались дети с огромным резервом чакры. То, что практически у всех членов этого клана были акульи зубы, а иногда меняло цвет кожи и отрастали жабры, было даже не неудобством, а скорее бонусом, ибо жабры вполне себе работали по назначению, и в стране воды с ними жить намного проще. Все это были последствиями отравления природной энергии из-за несовершенства контроля пользователя над смешиванием ее со своей телесной и духовной энергией. И в то время как просочившаяся в разум природная энергия могла превратить ее пользователя в берсеркера, просочившаяся в телесную энергию неконтролируемая природная энергия заставляла тело искажаться, но при этом ничуть не становилась слабее, а наоборот обретала особые свойства, что усиливало, но в то же время приближало тело к животному. Джерея до сих пор не спешит баловаться этой заразой именно потому, что боится в один прекрасный день проснуться с акульими зубами и покрытым бородавками с головы до ног телом. А ведь на месте той бородавки, что оторвал Наваки, хоть и не выросла новой, но практически симметричная, отросла на другой стороне лица старого извращенца. Все бы ничего, и можно было бы смириться с жабрами или бородавками. Но ведь это изменение телесной энергии и мутации наследуются потомками. И поэтому Джерея не чистил с применением синдзюцу. Наруто со своим совершенным режимом отшельника стоял как бы в стороне от обычных пользователей этой дряни. Мало того, что у него телосложение мощное, так еще и девятихвостый пылесосил все пространство вокруг Наруто, поглощая природную энергию, восполняя свои резервы и наращивая мощь в пассивном режиме. В общем, неудивительно, что мутировать Наруто будет очень сложно, ибо тупо не накопит он в теле нужного количества вредных примесей природной энергии.